Хочу видеть город в вышине и жемчужные ворота и престол, и склониться на колени и молиться, что ты шел по тропинке узкой, что вела домой, и склониться на колени. Что дошел по тропинке узкой, что вела домой. Я хочу увидеть город дорогой, древо жизни, приносящие свой плод. Знать, что счастье будет вечным, будет новым небосвод. Oh,